поменяй места на карте. Помни координаты. По городу на плаву держусь. Да ты наши помню. Ветер капюшон мне. Тасуешь карты, разбрасывай колоду. На плоту развалинам ждать эту погоду. Счастье украли и отправили мы все эти кораллы. Об скалы кидали, болел за Испанию. Висенте дель Боске. Ты за Голландию перемывала кости. Нам говорили, бросьте, хватит. А ты в перерывах опускала этот якорь. Разрываем мы морские наши узы. Прыгаем за борт, а эти волны грузят. Посылай сигналы, СОС. Помощь нам это не поможет. Расскажи мне, что стряслось. Холодная вода обжигает кожу. Посылай сигналы, СОС. Помощь нам это не поможет. Расскажи мне, что стряслось. Холодная вода обжигает кожу. Уже не спасаем тех, кто за бортом. Техно, ты слушала все рассказы обо мне. От тех, ты наслушалась лицом в подушку. Пропадает связь, на ужин плющит. Маяк не маячит, сбивать с пути корабли. До греби до берега, заряди потом карабин. Курсивом проведи по курсу течения. Не в курсе мнения, у нас разные. В курсах не спорят, часто укачивает. Выключу радары, давай вместе спрячемся. Корабли у порт, вряд ли попадут. Капитан идиот, экипаж не спасут. Врут все вокруг, что можно залатать дыру. На моем борту было место одному. Потому мы просто отчаливаем в сторону. Плывем за горизонт, закат, это здорово. Посылай сигналы, СОС. Помощь нам это не поможет. Расскажи мне, что стряслось. Холодная вода обжигает кожу. Посылай сигналы, СОС. Помощь нам это не поможет. Расскажи мне, что стряслось.